Дурак ты, студент. Вот для примера, какой-нибудь конкретный шпан на себя чужое дело погрузит. Почет по понятиям. А дуриком сесть, да еще за бабу, это бездорожь, глупость. Братва шерстяных не прощает. Ладно, Костоправ, амбразуру прижми. Может, и пронесет. И грабку посмотри, пока тебя всей камерой в дележку не долбанули. Он расстегнул пиджак, рубаху и оголил обклеенное наколками плечо. Я ощупал дельтовидную мышцу. Обилие мастерски вытатуированных икон и церковно-славянских аббревиатур я понял весьма своеобразно. Я еще не знал, что такой сюжет – принадлежность к высшей воровской касте, и решил, что передо мной оступившийся, но в душе глубоко религиозный субъект. Сустав лучевой кости был деформирован и не вмещался в выемку. Артрит или ревматизм. В этом случае нужно долгое и сложное лечение. Простой вывих я бы вправил, но здесь признал полное свое бессилие. «Иди к ляду, живодер!» — выругался страдалец. «Не умеешь! Не лезь!» Вокзал готовился к ночи. Кто-то выл и стучал о стену головой, симулируя помешательство. Кто-то из косарей от нервов обгадился в штаны, и в этом углу стояла ругань и гвалт. Я уткнул лицо в колени и зажал ладонями уши. Полтора месяца назад на суде я отказался от всех своих показаний и был отправлен на повторное освидетельствование в спецпсихушку. Через месяц меня признали вменяемым. На последнем допросе взбешенная следователь прокуратуры Зуева в красках расписала мне мое будущее в пресс-камере, пообещав, что в первую же ночь мне, как отрицалу с шерстяной статьей, выбьют все зубы и оприходуют. Не таких обламывали. Ввиду такого будущего я собирался сделать что-то такое, чтобы меня почти сразу убили сокамерники. Может быть, плюну в рожу авторитету или... Я долго не мог заснуть. За эти 3,5 месяца следствия, судебных заседаний и лечения я отупел и свыкся с допросами, неволей, но не с обрушившимся на меня ужасом и мраком. Я был живой, я думал, помнил, шевелился и даже временами безумно надеялся на что-то. А она лежала в земле, и ей было холодно и страшно. Я слышал ее голос. Она все еще была где-то близко. И, возможно, она тоже спрашивала у неба, за что? В чем мы согрешили так страшно, что оказались разбиты и разметаны по разным мирам. Но если радость и страдания должны в конце жизни уравновеситься и прийти к нулю, то, должно быть, сейчас, в эту минуту, я искупал радость наших встреч. И то прежнее счастье я не искуплю никакими страданиями тела и души. Я твой должник, Господи. Ты открыл мне сокровенное в любви этой девушки. После отбоя охранники вырубили свет, и в темноте человечье стадо завыло и завозилось еще громче. А я, как всегда, когда действительность становилась невыносимой, отключился и убежал туда, откуда нас никто не в силах выгнать.